Глава 32. Усталость быстро сменилась сном. В ином случае Азар никогда в жизни бы не позволил себе заснуть вот так, в таком месте, в такое время. Но сейчас он не просто устал, его сознание атаковали воспоминания, которые влились в его искру вместе с новой силой. Открыв глаза, он обнаружил себя стоящим на коленях. «Как?» — прозвучал его голос, но принадлежал он не ему. Он был чужим, чужеродным, нечеловеческим, скрипучим, словно идущим от тела стального голема или другого создания, воссозданного из железа. Его руки были чужими, почти человеческими, но иными, странными, по виду больше напоминающими конечности цирковой куклы. — На самом деле, я очень сильно тобой разочарован, — услышал Азар человеческий голос. Тот монстр, от лица которого он сейчас наблюдал, та кукла, чьи руки он сейчас видел, она подняла взгляд, и Азар встретился взглядом с человеком, который стоял впереди в 10 шагах. В его руках была огромная, тяжелая двуручная коса, а в руках куклы была точно такая же, словно воссозданная реплика. Только сейчас Азар обнаружил, что в его груди, в груди монстра, от которого он этот мир видит, зияет страшная дыра. На том месте, где у людей сердце, у этой куклы сейчас ничего не было. Очевидно, что этот человек и нанес этому телу такое увечье. «Что за чушь?» — вновь прозвучал механический голос. Странная кукла поднялась на ноги, и Азар ощутил от нее раздражение и злость. Да так, словно это были именно его чувства, не ее. Кукла злилась, и он ощущал этот гнев, словно свой собственный. «Неужели ты и правда думал, что моя сила — это способность убивать?» — спросил человек, приподняв бровь. «Неужели ты, наблюдая за мной, столько времени увидел только это? Неужели, просидев здесь столь долго, это все, чего ты желал достичь?» «Я не понимаю, о чем ты». «Ясно», — буквально выплюнул незнакомый Азару человек. Он в самом деле выглядел разочарованным. Выглядел таким, словно говорил с ребенком, который не оправдал надежд и ожиданий, но при этом он не испытывал к этому ребенку жалости. Он испытывал презрение и гнев. «Ты уже показал мне свои видения. Позволь, теперь я покажу тебе свои», — проговорил он. Азар с трудом понимал, о чем они, но еще больше не понимал мир, в котором он сейчас находился. Безудержная, чудовищная для его понимания золотая сила — вращалась вокруг этих двоих, заключая обоих в око шторма. Они находились в пустоте, на ровной площадке, но вокруг них, словно бушевала буря, боясь приблизиться к ним. Выбросив руку в сторону, человек что-то сделал, и все золотые стены вокруг начали дрожать, пошли волной, исчезая на глазах, и в тот же момент, заменяясь иллюзией огромной зеленой долины, весь мир вокруг исчез буквально по щелчку пальцев. Азар даже помыслить не мог, какой уровень был у человека перед ним. Он просто не мог понять, насколько он был страшен в своем понимании духовной силы. Все, что Азар знал о мировой энергии, до этого было просто ничем по сравнению с тем уровнем, который он мог наблюдать в короткой сцене простого разговора и небольшой, очевидно, играючи воссозданной этим сверхсозданием иллюзии. Иллюзия была слишком реальной, слишком настоящей. Внутри этого сна Азар не мог пользоваться глазами, но он точно знал, от чьего лица эти воспоминания просматривает. А значит, не только он не мог, даже тиранит не мог. А значит, и иллюзия была не тем, что обычные смертные вроде него представляют под этим понятием. Это была реальность. Кусочек реальности, который воссоздан из памяти живого божества просто, чтобы что-то кому-то показать. Огромный, тигроподобный зверь бежал по этой равнине, истекая кровью. Именно эту иллюзию сейчас хотел показать тираниду человек. Он убегал в страхе. Загнанный зверь искал спасения, приблизился. К небольшой скале и камни под его лапой ожили. Выстрелили вверх, заключив это создание в клетку. А затем там появились люди. Несколько людей, желающих добить сильно израненного монстра. «Видишь?» — спросил мужчина, обращаясь к кукле и шокированному этим зрелищем Азару. «Это был первый раз, когда одно из твоих созданий погибло от рук простого человека. Гранитная скала мгновенно обтекла лапы этой твари, приковав к земле. Огненный кнут обвился вокруг могучей шеи и потянул вниз, а затем черная широкая коса прошла сквозь эту шею, и непобедимый монстр осел на землю безголовым трупом. Тогда все и началось. Вновь проведя рукой по воздуху, он снова заставил смениться окружающий пейзаж, и в этот раз мы увидели деревню посреди леса. Молодой мальчик протягивал руку, и высокий крепкий человек вложил в его ладонь белый прозрачный шар. «Я родился практически без сил», — рассказывал мужчина. «Моя сила была выше людей, но мало кому из этих тварей я был ровней. Вот только я очень быстро осознал, что основное мое предназначение не в этом». Стиснув зубы, он посмотрел на куклу перед ним, и Азар отчетливо ощутил собственное замешательство, хотя и понимал, что принадлежит оно не ему, а этой кукле. «Я родился в мире, который всей душой ненавидел. Я был тем, кто ненавидел судьбу всего нашего рода. Живя и прячась, как таракан, я искренне желал спасти своих людей от этого проклятия. В один из таких дней я и осознал свою истинную силу. Даже если я сам был слаб, судьба моего народа стала принадлежать мне, и я действительно смог все изменить. Я смог дать им силу, что намного превзошла мою. Каждый из тех, кто рос со мной бок о бок, мог получить от меня силу выше, во сто крат». Снова махнув рукой, мужчина вновь поменял картинку перед ними, и в этот раз они оказались посреди ровной долины, полностью окруженной высокими горами. Впереди, ровным полукругом, высились 6 статуй высотой в несколько сот метров. Статуи людей, чьи лица смотрели вдали, и на их лицах были гордые улыбки. «Мы были теми, кто очистил земли вокруг нас от страшных тварей. Мы были теми, кто показал другим, что весь наш род чего-то стоит». Очередной взмах руки заставил долину измениться, и хотя общее местоположение не изменилось, статуй в этом месте стало больше, теперь их было 12. «Мы были теми, кто вел наш род вперед. Мы были теми, кого впоследствии все люди в мире стали называть богами. Мы дали нашему роду развиться. Мы позволили появиться в этом мире другим людям, не похожим на нас, владеющим уже своей собственной силой». И снова он сделал взмах, и число статуй в этой долине увеличилось втрое. «Судьбы каждого из них были доверены мне. Я держал их жизнь в руках и сделал выбор». Вновь посмотрев на куклу перед собой, он медленно развел руками. «Ты всегда смотрел только на меня, ведь я всегда был впереди. Я вел их всех вперед. Ко мне все в мире обращались не иначе, как Верховный. Вот только правда в том, что сила, которой я владею, всего лишь благодарность от спасенной мной судьбы. Я даровал силу каждому из них, и в благодарность они позволили мне тоже стать сильнее. Я изменил судьбы каждого из них, и они взамен изменили мою собственную. Они позволили мне воплотить мое самое заветное желание. И вместе мы изменили судьбу всего человеческого рода». Сделав 2 шага вперед, он посмотрел прямо Азару в глаза. «Именно поэтому ты не мог управлять этой силой, что собрал вокруг. Именно поэтому без отсутствующего у тебя крохотного кусочка разума все это не имело смысла. Вот только неужели ты и правда ничего этого не знал?» «Если бы я не знал, зачем бы столько времени тебя искал?» — прошипел Азар, снова говоря тем скрипучим голосом. «Нет, я не об этом». Покачав головой, человек перед ним сделал еще один шаг вперед. «Еще тогда, в нашем далеком, уничтоженном нашим сражением мире, даже убив меня, даже поглотив меня, ты бы не смог получить эту силу, ведь она просто мне не принадлежала. Без всех связанных судеб ты бы не смог ничего получить. Каждый из этих людей был моим другом. Каждый из них был тем, ради кого я был готов пойти на что угодно. Каждый из них хотел стать моей силой. Как ты мог забрать себе все это, просто победив меня?» Механическая кукла стиснула зубы, ощутив растерянность и злость. Ну а человек, словно прочитав это, еще на один шаг приблизился. «Неужели ты забыл?» — спросил он. «Возможно, после нашего сражения не я один потерял память?» «С моей памятью все в порядке!» — огрызнулся тиранит, но его голос не звучал слишком уверенно. «Возможно, ты просто нам завидовал?» — резко бросил человек, и все эмоции в теле куклы забурлили. «Что за чушь?» «Ты всегда за нами наблюдал. Ты всегда подглядывал. Ты видел связи наших судеб. Ты видел путь, который мы прошли. Ты тот, кто родился монстром. Тот, кто вечность был один. Разве у тебя не было своего могущества? У тебя не было достаточно власти? Да даже сражаясь на пределе сил, я не смог победить тебя. Ты хотел силу моей косы? Ты хотел силу убивать? Вот что такое чушь! Разве главная причина не в том, что ты хотел быть одним из нас? Разве главная причина, почему ты хотел меня убить, не в том, что ты просто хотел найти способ обратиться человеком?» «Да это просто смешно!» «Правда?» — улыбнулся мужчина очень злой улыбкой. «Столь могущественное создание, как ты, действительно просто хотело стать сильнее?» «Ублюдок! Ты был первым, кто родился в нашем мире и научился пользоваться маной. Ты с рождения был сильнейшим из всех. Глядя на нас, ты мечтал о нашей силе. Вот что действительно смешно. Всесильный и безмерно одинокий. Ты смотрел на меня, того, кто мог сравниться с тобой во власти, и того, кто имел то, что ты желал больше всего на свете. Ты желал силы? Херня! Ты желал то, что никогда не было доступно монстру. Арх!» — схватился за голову Азар, ощутив через чувство своего проводника, что к нему было применено какое-то ментальное воздействие. «Это снова твой трюк!» — прошипела кукла. «Ты снова меня дурачишь! Ты снова меня атаковал!» «Думаешь?» Все еще недобро улыбаясь, человек снова приблизился к кукле и подошел уже практически в упор. «Тогда ответь мне!» Он наклонился ближе, нагнулся почти к самому уху и открыл рот. «Тогда почему? Когда я появился здесь, ты предстал передо мной в обличье человека!» «Я...» — выдохнула кукла, и Азар почти задохнулся от того шока, который прошел по телу тиранида. «Это невозможно! Это не может быть правдой!» «Тебе нужно было просто со мной поговорить!» Продолжал человек, не желая отпускать отстранившуюся куклу. Подошел ближе и положил руку ей на плечо, отчего Азар тут же вздрогнул, но его разум был в таком хаосе, что отказывался как-то нормально реагировать. Чувства тиранида передавались ему, а теперь еще и мощь этого мужчины давили на него разом. Он с огромным трудом оставался в сознании даже внутри собственного сна. «Моя сила изменила судьбу всего человеческого рода», тихо говорил этот мужчина, находясь с ним совсем близко. «Нет ни одной причины, почему она не смогла бы зайти дальше и изменить судьбу целого мира. Почему ты не пришел ко мне? Почему просто не попросил?» «Я...» Взгляд механической куклы дрожал. Ее ментальные барьеры лопались и исчезали. «Скажи, что это неправда! Скажи, что ты соврал!» Вновь подавшись вперед, человек в очередной раз приблизился совсем близко и тихо прошептал. «Плевать!» Его левая рука лежала на плече, а правая, свободная до этого, резко вытянулась и ударила Азара в грудь. Туда, где была кровавая дыра, оставшаяся после сражения, до момента, с которого он начал за этими богами наблюдать. Даже если там ничего не было, Азар ощутил боль. Он и так был на грани рассудка, а теперь ощутил, как рука настоящего, совсем не иллюзорного бога, вошла в его грудь и схватила что-то, раздавшееся в его голове звуком биения человеческого сердца. Его зрение, которое всю жизнь было в золотых оттенках, вмиг стало черно-белым. Казалось, что все его существование играючи сжали между пальцами. Азар был слишком слаб, чтобы понять, как именно это сражение закончилось. Он только услышал крик. «Даже если это правда, я никогда тебя не прощу!»